Человеческое сознание удивительно. Каждую секунду в нем протекают тысячи процессов. Какие-то из них создают нечто новое, какие-то обновляют старое или улучшают. Очень полезное свойство нашего сознания делать молниеносные выводы на основе схожести ситуации или обстановки. Иногда это спасает нам жизнь, но зачастую просто позволяет не обращать внимания на привычные вещи. Обходить в темноте стул посреди комнаты, потому что он всегда там стоит, забывать, закрыли мы дверь перед уходом или нет, потому что делали это все уже тысячу раз. Это же свойство нас шокирует, когда что-то в привычном нам порядке вещей меняется. Трое детей понуро стояли в медицинском крыле, перед ними на койках лежали четыре рыжих тела, их друзья. Это произошло опять. В этот раз пострадала вся команда Гриффиндора по квиддичу. После нападений на старост, наступило тревожное затишье. Хотя игры отменили, тренировались все команды по-прежнему очень рьяно и, чтобы сбить накал страстей и поднять моральный дух, Оливер устроил вечеринку для команды, даже выбил допуск всем в комнату с бассейном для старост. Там их всех и нашли с утра, окаменевших. Миона стояла и плакала. Перед ней с неузнаваемой гримасой ужаса лежал ее друг. Да, именно друг. Рон был лентяем и грязнулей. Когда они встретились, то не сразу поладили. Он даже обзывался. При всем при этом он никогда не был злым. Дурным, да, но не злым. Он не предавал и не ябедничал на друзей. Всегда был готов помочь. Он кидался с нами в драку на старшекурсников-хулиганов, хотя понимал, что слабее их. Пролетел на машине полстраны, чтобы доставить еще одного ее друга Гарри в госпиталь в школе. Оттого было страшно смотреть на него в таком состоянии. Миона очень давно и сложно искала, и только недавно нашла друзей, и поняла, что такое дружба. Гарри, Симус, Рон и Миртл. Миона, как никто, понимала ценность дружбы и боялась потерять хоть кого-то из них, а это могло произойти. Слишком много пострадавших, запасов мандрагоры на противоядие может не хватить. Потом будет уже слишком поздно, и Рон никогда не очнется. Симус закусил губу, его взгляд в прострации был устремлен вперед на его друга. У него были друзья и раньше, и до сих пор есть, но никогда не было таких, как Гарри и Рон. До встречи с ними он и не знал, насколько скучной была его жизнь. С ними было интересно, пускай опасно и даже страшно, но весело. С Роном всегда можно было поговорить на понятные темы. Гарри, конечно, хороший, но странный, от разговоров с ним иногда голова болеть начинает. Рон же был противовесом в их команде, понятный и открытый, тщеславный, но увлекающийся. Вот его не стало, самое обидное, что даже неизвестно, кто в этом виноват. Если бы он только знал, кто. Гарри было хуже всех. Он знал то, чего не знали другие. Он поругался с ним и не был рядом в тот момент, когда это произошло, не смог защитить. Не было злости, но была обида. Несмотря на всю свою репутацию, он никогда не пожелал бы такой участи своему другу. Да именно другу. Страх очень сильная эмоция, оттого и полезная. Особенно страх потери. Он смывает все наносное и позволяет понять, что же действительно важно. После страха больше не было обиды, но было понимание. Как ни странно, но с Роном Гарри сошелся больше других. Вместе у них было больше всех приключений. Рон и близнецы вытащили его из тюрьмы. Рон несколько раз спас его жизнь и ни разу не выдал его секретов. Да, у него были недостатки, но тем больше он напоминал его кузена Дадли. У кузена этих недостатков тоже была целая куча, однако тот смог их преодолеть, сам или с помощью Гарри и родителей, но смог. Рон тоже был отнюдь не безнадежен. Обычно люди заводят друзей потому, что они нам нужны, но зачастую забывают, что и друзья заводят нас потому, что мы тоже необходимы им. Ему только требовалась помощь, и в тот момент, когда она ему была особенно нужна, Гарри не было в ним рядом. Может, это и цинично, но до этого момента мне, если честно, было плевать на пострадавших. Ни кошка Филча, ни хулиганы особой жалости не вызывали. Я больше был заинтересован в обелении своего имени, легкое сожаление вызвал инцидент с Перси, да и то мне, скорее, стало жалко его родителей и братьев. Общение с нашим старостой не оставило особо благоприятных впечатлений. Теперь же это личное, клянусь, что найду эту сволочь и заставлю заплатить за это. Глава 27. Буйный хаос. Примечание к части. Дело движется к развязке. Заряжаемся хаосом, но в меру. Перед прочтением для создания нужного впечатления о том, что чувствовал обычный студент Хогвартса в ходе описываемых событий, рекомендую прослушать. Пневмослон, Катастрофический пиздец. https://www.youtube.com/v94ktqmnxrpw. Ну а чтобы узнать, как чувствовал себя Гарри, надо послушать. Пиздец, это я, профессор Лебединский. https://www.youtube.com/vsm6zmqlfj7a. Поток снизу может быть результатом смыва сверху. Почему, когда случается какая-либо пакость, вы трое обязательно где-то рядом, еще и малышню с собой потащили? Риторически вопрошала МакГонагал, устало глядя на нас, конкретно на меня, Гермиону и Симуса, которые стояли рядом со мной и старались не привлекать к себе внимания, особенно остальных лиц, присутствующих при нашем разносе. Снейп потерял свою подземную бледность, его лицо покраснело от гнева, он словно обещал сварить нас в своем любимом котле. Это он еще кричать не начал. Неподалеку стоял бледный и потрепанный Локхарт, который тоже излучал не свой обычный оптимизм, а мрачность, раздражение и нездоровую ауру. Даже всегда добродушный профессор Флитвик как-то недобро на нас поглядывал и кривил такие рожи, что в наличии гоблинов в его родословной уже никто не сомневался. А все почему? Потому что мы попались. План наш удался, на все 100%, даже на все 120. Что за план? Конечно же, мой гениальный план, как прибить монстра. Давайте я расскажу все с самого начала. На следующий день после трагичного инцидента, нас после уроков собрала Миона. И, к моему глубокому удивлению, начало собрания с того, что кинула на стол перед нами поваренную книгу анархиста. Я согласна с планом Гарри. Это опасно, но если бы мы сделали эту штуку раньше, Рон сидел бы тут с нами, а не лежал без сознания. Гермиона всхлипнула, но быстро одернула себя и продолжила серьезным голосом. Это не значит, что надо забывать о безопасности, поэтому давайте постараемся принять все возможные меры, чтобы никто не пострадал. Наша группа замолкла, кто в задумчивости, а кто просто в шоке от того, что предложила наша пай-девочка. Я был просто в охренении от столь неожиданной речи. Кажется, произошедшие события повлияли на нее куда сильнее, чем казалось со стороны, а читать все те книги по психологии ей было все-таки вредно. Она так хорошо скрывала эмоции, что если бы сама не решилась заговорить об этом, то мы и не увидели, как на самом деле потрясла ее кома Рона. Похоже, она делает ту же ошибку, что и я в прошлом, и пытается вынести все сама, не загружая переживаниями своих друзей. Дурочка. Поскольку я сидел с ней рядом, то незаметно от остальных нащупал ее руку и легонько сжал. В ответ Миона отвлеклась от своих дум и, повернувшись ко мне, грустно улыбнулась. В ответ я ободряюще оскалился. Никто не смеет обижать наших друзей. Засунем эту тварь обратно в ад. Задача 1. Ни в коем случае не подпускать Шона к взрывчатке. В ответ все девчонки громко фыркнули, слегка приободрившись, в ходе моего монолога, а Финниган наоборот грустно вздохнул, признавая мою правоту. Поэтому готовить ее придется Мионе и Луне. Однако, Шон, ты у нас разбираешься во взрывах лучше кого-либо, тупо потому что опыта у тебя больше, чем у иного сапера. Поэтому тебе поручается подумать, сколько готовить и куда ее закладывать. Остальным задание постараться достать вот эти ингредиенты по списку из книги. К сожалению, каникулы уже прошли и до экзаменов нас в город никто не выпустит, поэтому придется импровизировать и добывать все, что сможем, в школе. Загрузив всех, я наблюдал со стороны за нашим клубом мстителей-взрывников. Обсуждения вспыхнули с новой силой. Что, куда и как, это было именно то, что требовалось, чтобы отвлечь друзей от грустных мыслей. Вместо того, чтобы бояться и печалиться из-за павших соратников, все активно думали, что надо делать дальше. Смотря на это со стороны, я испытывал странную, почти фантомную ностальгию, как будто я уже наблюдал нечто похожее давным-давно. Всю неделю мы носились по школе как угорелые, замеряли расстояние от сливов и раковин, отвлекали Снейпа и Спраут, пока другие припрятывали химикаты и удобрения, рисовали схемы и делали пробные составы. Один раз чуть не попались, когда во время испытаний мелкая кучка бледно-желтого вещества рванула особенно громко, но, к счастью, все обошлось и мы смогли свалить с места преступления до того, как туда явились преподаватели. В воскресенье, наконец, устроили общее собрание для подведения итогов. Итоги были не совсем радостные. По какой-то странной причине школа, пусть даже и столь необычная, как Хогвартс, не хранит у себя большое количество взрывоопасных химикатов. Что-то нам найти удалось все равно, да и у меня кое-что завалялось. Точнее, у меня в чемодане с расширенным пространством в лаборатории было много всего, но не того, что надо. Изначально я закупался всем, согласно советам Хагрида и школьному учебнику по химии. Зелье от прыщей я мог сварить целую цистерну, а вот нечто взрывающееся, не особо. Кое-что у меня еще было, например, пара стеблей разрыв травы. Очень интересное растение, обычно произрастающее на севере и сильно популярное у воров и авроров. Маленькая травка, которая при соединении с металлом, вызывает магическую реакцию, со стороны похожую на взрыв. Этого всего было мало, и пришлось импровизировать. Спасибо моим родственникам, особенно тете. Оказывается, чистящее средство – отличный окислитель для взрывчатки. Даже так, судя по расчетам Шона, нам этого не хватит, чтобы заминировать всю канализацию, где была замечена тварь. Может, зачаровать заряды? – спросила Миона с сомнением. Мы не знаем как, а экспериментировать с такими вещами я бы не стал. Подходить с такой просьбой к преподавателям, даже к Флитвику, тоже не самая хорошая идея, не согласился я. Проблема в том, что мы не знаем, где в момент подрыва может быть зверь, а просто гонять воздух по трубам неэффективно, высказался Шон. Так, стоп, а почему воздух-то? Разве трубы не должны быть, ХМ, заполнены? Спросил я. В жидкостях взрывная волна вроде сильнее распространяется. Да, сильнее, я так летом кучу рыбы наловил, пока практиковался. Воодушевленно вещал мой друг, но трубы как раз обычно пустые, ты только представь, какими они должны быть, чтобы по ним кто-то смог пролезть сколько надо, ХМ, субстанций, чтобы их заполнить. То есть теоретически, если бы они все-таки были полными, то заряда нам хватит, одного нет, но если устроить взрыв с разных сторон, то сходящиеся волны могут его достать. Только как мы заполним трубы? Я знаю. Неожиданно для всех выдал Криви, до этого тихонько сидевший в уголке. Я как-то у отца на ферме, в туалет на улице выбросил протухшую закваску, потому что лень было до компостной кучи идти, так оттуда так поперло. ХМ. А ведь что-то подобное про дрожжи как раз и было написано в этой книге, задумчиво промолвила Миона, указывая на поваренную книгу анархиста. Достать дрожжи будет несложно. Это может помочь увеличить объем, но нам все равно надо, чтобы было что увеличивать, возразил Шон. Вот это не проблема, есть у меня один замечательный порошочек, который может обеспечить нужное количество, пакостно протянул я. Еще бы, я до сих пор не отошел от суперчистки организма. Простите меня все, но это нужно для дела. В ужасе был не один я, все мои друзья помнили мой марафон мучений и дружно содрогнулись от мысли, что это я хочу устроить в школе. Ты же не хочешь, залепетала в несвойственной ее манере Гринджер. Как ты заставишь кого-то добровольно это выпить? Неверяще произнес Шон, поддерживаемый любопытными взглядами Джинни, Луны и Корвина из-за плеча. Ну не совсем добровольно, но способ есть. Только вы должны поклясться, что никому о нем не расскажете, иначе и твари никакой не надо, меня и так прибьют, да под мандрагорой похоронит, чтобы не откопался. После некоторых препирательств, все собравшиеся поклялись молчать. Никаких магических клятв я не брал, так как рассчитывал на помощь друзей в использовании этого метода, а значит делал их соучастниками, да и просто верил своим друзьям. После чего поделился со всеми историей, как в прошлом году приучал весь Хогвартс руки мыть перед едой, за что незамедлительно и на удивление синхронно получил по шее сразу с двух сторон. От возмущенно пыхтящей Мионы, которая не забыла свою прошлогоднюю раскраску, и от Шона, который тоже пару раз подставился тогда же. Джинни и Луна же выразили легкое удивление, а Криви, похоже, даже не понял, что в этом было такого страшного. Драко же лишь предвкушающе улыбнулся. Похоже, у него есть какой-то свой план под шумок попросить порошка побольше для определенных индивидов. К счастью, очищающий порошок был не сильно редким, и я смог его просто купить, заказав по совиной почте вместе с дрожжами. Час ха был назначен на ночь субботы следующей недели. Хотя ха был не час, а вся гребаная неделя, причем ха для всех и полностью абсолютно ха, мы вполне успешно распылили порошок по всей школе, особенно густо запудрив столы в большом зале. Если уж Локхард всех смог накормить конфетами и леденцами, то рассыпать порошок было не сложнее. К сожалению, сами мы тоже пострадали, то ли вдохнули, то ли неаккуратно вляпались руками, но в туалет бегали вместе со всеми. В принципе, это нам даже на руку, так как обеспечило некоторые алиби, но это же факт не позволял в полной мере контролировать ситуацию. Плохо, что мы упустили из виду, что на всех туалетов не хватит. Никто не рассчитывал, что одновременно всему замку станет плохо. Вся школа наполнилась очередями, где стонали, мялись и подпрыгивали в нетерпении ученики. Страдали не одни ученики, мадам Помфри сбивалась с ног, делая укрепляющие настои, но они мало помогали от средства, которое как раз должно очистить организм от всех добавок. К сожалению, у некоторых учеников была не совсем стандартная реакция. Вместо простого, хотя и неприятного очищения, их крутили судороги и болевые спазмы. Похоже, у них была аллергия на порошок или один из его компонентов. К концу недели действие порошка стало спадать, и преподаватели, а с ними и МакГонагалл, вздохнули с облегчением, но тут случилась новая напасть. Все туалеты в школе забились, кто-то бросил в них дрожжи, и накопленная за неделю масса резво поперла обратно. Особенно досталось нижним этажам, и если над слизеринцами все зубоскалили, то барсуков было жалко. К величайшему ужасу окончательно вымотавшихся волшебников, которые весь день занимались закупориванием зловонных толчков, чтобы хотя бы временно отодвинуть кризис и дождаться специалистов из Лондона, которые смогут привести водопровод и канализацию в норму, ночью их разбудил дикий грохот и неистовый визг. К нашему величайшему горю сбежать с места преступления мы не успели. По расчетам Шона, взрывы должны были происходить в 5 местах, по одному на каждом факультете и один в самом заброшенном туалете. К счастью, в нашей компании были представители почти всех факультетов. Драко и выздоровевший после полной промывки организма Винсент были ответственны за слизерин. С удивлением именно во время этой операции я заметил, как сильно наша компания грифов повлияла на характер Драко. Раньше он, наверняка, отправил бы с взрывчаткой Винни, а сам встал на стреме, чтобы, если что, смыться пораньше. Он же, вопреки всем прогнозам, даже не сказал своему телохранителю, чем они занимаются, и полез взрывать сам, а миньона оставил на стреме. Ему было интересно попробовать взорвать что-то, вот и полез. Слизерин, поскольку был в подвале, пострадал больше всех, и Драко, соответственно, тоже облило. По запаху и следам Снейп его и выловил. Мне злорадствовать тоже ни о чем, вторым по запаху и следам поймали меня, я как единственный с возможностью невидимкой пробраться на другие факультеты отправился на Пуффендуй. Меня тоже, как и Драко, приложило фонтаном, хорошо хоть мантию перед тем, как действовать, я снял и спрятал в карман. Луна провела свою диверсию на когтевране Образцова. Трубы с башни до нужного коллектора были самыми длинными, как соответственно и фитиль на нашей самопальной бомбе. Блондинка подождала фитиль, смыла и по-быстрому смылась сама. Ее подруга Джинни, к сожалению, мудростью не отличилась и в похожих условиях, на Гриффиндоре, осталось посмотреть, что будет, и рассказать потом об этом братьям. Там на месте ее и поймала МакГонагалл, при том, что Колин стоял на стреме и пытался девчонку оттуда вытащить до последнего, но зайти в туалет для девочек не решился и только чудом сам смог сбежать в последнюю секунду и не попасться. Симус с Гермионой взяли на себя самый ответственный участок, туалет Плаксы Миртл. Это единственное место за пределами общежитий факультетов, в одиночку туда было соваться опасно, потому было решено отправить их туда вдвоем. Гермиону как ответственную за поджиг, потому как давать взрывчатку Симусу мы опасались, хотя он очень хотел. В итоге его удалось убедить постоять в прикрытии, как единственному, кто имеет реальные шансы завалить неведомую хрень из канализации, если она неожиданно выползет. Фитиль на их взрывчатке был самым коротким, да и взрывы произошли почти под ними, несмотря на расположение туалета. Фонтаны фекалий были ничуть не меньше, чем в подвале. Также сбылось предсказание Мионы, взрыв сорвал пару унитазов с крепления и впечатал их в потолок. Там на месте их и заловил Локхарт, появившийся через пару секунд после взрыва. Может, он и павлин, но боевой, и реакция у него соответственная. Только услышал взрыв и сразу рванул в эпицентр, то ли в бой, то ли на разведку, то ли спасать пострадавших. Причем последнее ему также удалось. Неожиданно появившись за спинами убегавших диверсантов, он собой, фактически, прикрыл Миону и Шона, приняв на себя фекальный фонтан. Вот теперь мы стоим тут и выслушиваем претензии преподавателей. Особенно с ней проздраконился. Хотя это и понятно, когда твой факультет почти утопили, причем отнюдь не в фиалках, это раздражает. МакГонагалл настолько зла, что аж слов не может найти и просто грозно зыркает и поддакивает слизеринцу. Ее тоже можно понять, наконец-то ее сделали директором, пусть только исполняющим обязанности, а тут такое. Можно смело сказать, что ее теперь на постоянную должность точно не утвердят. К счастью, мы вскоре были избавлены от присутствия Локхарта и других деканов. Локхарт, доставив задержанных товарищей Финнигана и Гринджер, высказал свое возмущение и быстро сбежал в ванную, а остальные разошлись заниматься оценкой и устранением ущерба. С ней почиститься вроде как успел, но запашок все еще шел. Каждый раз, когда он, мечась по кабинету, проходил рядом с деканом Гриффиндора, та слегка морщилась, что распаляла злость замечающего это Зельевара еще больше. «Поттер, вот как, во имя всего волшебного, вы до этого додумались? Вы заставили просраться всю школу. Когда я говорю «всю», то именно всю, включая даже сам замок. Я давал вам рецепт очищающего зелья отнюдь не для этого. Выгляните в окно, полюбуйтесь на дело рук своих», — орал, расхаживая по кабинету директора декан Слизерина. Я повернул голову и действительно посмотрел в окно, которое как раз выходило на Черное озеро. Теперь оно на все 100% оправдывало свое название, хотя местами было все же слегка коричневым. Результаты наших планов вышли несколько более эпическими, чем мы ожидали. Во-первых, у Шона таки засвербело в одном месте и заряд показался маленьким, отчего он вдогонку еще и свой фирменный забабахал, пока Миона отвлеклась. Как оказалось, наши изначальные расчеты были верны, дополнительный взрыв разбалансировал систему и взрывы вместо того, чтобы сойтись в коллекторе под туалетом Миртл, сместились куда-то под замок. Во-вторых, мы как-то не учли, что давление, вызванное взрывной волной в жидкостях, распространяется во все стороны равномерно. Поэтому, кроме нанесения вреда предполагаемому чудовищу из канализации, из всех сливов замка вырвались фонтаны канализационных вод, несколько плохо закрепленных туалетов даже сорвало с креплений, отчего мы же и пострадали. Сложив это с добавкой от Шона, эпицентр пришелся ровненько на центральный коллектор замка, который, как оказалось, соединялся с током с Черным озером. Мы ошибались в своих предположениях относительно канализации замка. Она была не настолько отсталой. Когда строили замок, наши острова еще помнили как власть Рима, так и имперские термы с общественными туалетами, по аналогии с которыми и создали местную систему утилизации отходов. Не надо думать, что строившие замок волшебники не понимали вреда прямого сброса канализации в ближайший водоем. Судя по всему, они заложили под замком поистине гигантский отстойник и повесили какую-то систему очистительных чар. Только вот они явно не предполагали, что кто-то спустит туда взрывчатку. От почти одновременного подрыва наших зарядов и, судя по эффекту еще и скопившихся в отстойнике, несмотря на чары, метана с селитрой, все залежи за последние тысячелетия просто выдуло единым выстрелом через сток прямо в озеро, со свистом, точнее, с диким воем и нотками инфразвука, разбудившими всех тех, кто не проснулся от взрыва, и добавив еще больше страха и хаоса в ситуацию. Несколько тысяч тонн остатков зелий, компоста, ила и всего того, что вы ожидаете найти в канализации, за несколько минут буквально вбило в озеро, которое приобрело соответствующий цвет и аромат. Особенную пикантность произошедшему придавал тот факт, что озеро было обитаемым. И нет, не только гигантским кальмаром, которого по слухам после произошедшего видели ползущим в сторону запретного леса, лишь бы подальше от озера. Больше всего досталось русалкам и тритонам, которые посреди ночи получили себе на голову столь неожиданный сюрприз. Вообще им как-то не повезло с местом жительства. То тролл и там свою пятую точку отмачивает, то теперь им целый замок всяких нечистот слили. Боюсь представить, чем им в следующем году может прилететь. Хорошие новости тоже есть. Во-первых, мы его достали. Да-да, весь замок слышал дикий визг существа после взрыва. Я сильно надеюсь, что он был посмертным. Если его взрывом не достало, то утопило в озере. Теперь канализационная неведомая хрень как минимум сильно пострадала, и в ближайшее время не появится. Благодаря чему у нас появилась отсрочка и мы сможем вылечить всех пострадавших, а на будущее подготовить больше противоядия. Во-вторых, мы дико развеселили Плаксу Миртл. Наблюдая за всем со стороны, она просто дико хохотала от наших общих приключений. Теперь она с легкостью может гвоздить пив за этим фактом. Он до наших масштабов со своими навозными бомбами никак не дотягивает, даже если собрать их все за все его посмертие. Насчет криков и тихой истерики МакГонагалл, Я на удивление вообще не парился. Никто не умер, значит, никого из нас не исключат. Ха, да мы даже магию не использовали. Ну почти, Симус не считается, у него это не заклинание, а типа выброс был. Да и ранее принятое решение о том, что, в случае чего, просто открою свою школу, крутилось где-то в подсознании и несло свою часть успокоения. Все разборки в кабинете директора я простоял с арктическим спокойствием, что, похоже, еще сильнее бесило профессоров. Ну и похрен. В конце концов, успокоились даже они и назначили нам в качестве наказания убрать все то, что мы натворили. Не совсем все, заставлять страдать ни слизеринцев, ни пуффендуйцев никто не собирался, поэтому подвал убрали заклинаниями сами преподаватели и целая армия замковых домовых эльфов. Наличие такой толпы не самых адекватных, по моему скромному опыту и мнению, существ потрясло меня куда сильнее, чем попытки воспитания со стороны деканов. В итоге нас разбили по группам и выделили фронт работ по уборке оставшихся последствий. Я в паре с Шоном убирал коридоры, Драко и Винсент драили подземелья, а девчонкам достался туалет Плаксы Миртл. Глава 28. Лис в заячьей норе. Примечание к части. Идеи в этой главе появились под Раиси Элитлихелл, Реверент Питон С. Биг Дамн Банд, HTTPS www.youtube.com/watchwavesclf08cu. Но репутация у тебя прескверная. Но я же лучше, чем моя репутация, ваше сиятельство, Фигаро. На следующий день вся наша компания проснулась знаменитой. Я с легким злорадством, ностальгией и умилением наблюдал за тем, как они все оказались в той же ситуации, что и я в прошлом году. Муахахаха. Теперь в школе не один злобный темный маг, а целый ковен. Я к этому относился уже пофигистически и совсем не удивился новым слухам и байкам о нас. Оказывается, после неудавшегося жертвоприношения кошки Филча, мы не успокоились и готовили под замком ритуал принесения в жертву всех обитателей Хогвартса. Вот кому в жертву никто не уточнял. Что отчасти было даже круто, вот только язык мой, враг мой. Надо же было мне ляпнуть в нашей гостиной при очередном обсуждении про дерьмодемона. Причем я даже не знаю, что это за тварь такая, но, судя по воспоминаниям прошлой жизни, существо весьма отвратительное. Так что нас теперь в его секту записали. Опять же кто-то восхищался, кто-то возмущался, но равнодушных не было. В наших рядах отношение к ситуации тоже было неоднозначным. Драко с Винсентом пользовались бешеной популярностью, особенно после того, как рассказали, что это была месть за Грига, а остальным случайно досталось, при этом мудро не уточняя, кому именно мстили. Слизеринцы такое понимают и любят, ну а то, что факультет слегка пропах, ну бывают иногда сопутствующие жертвы. Были, конечно, недовольные, но, в принципе, все отнеслись к этому случаю не сильно негативно. Барсуки куда сильнее обиделись, им-то вроде как ни за что ни про что досталось. Больше всего преференции это событие, на удивление, принесло Луне. Если раньше Лавгуд считали странной, но безобидной, отчего периодически издевались над ней, пряча и заколдовывая ее вещи, то теперь все резко стали опасаться ее мести. Поскольку репутацию она приобрела непредсказуемо хаотичную и потому стала пиздец какой опасной. Ее, кстати, записали в лидеры нашего культа. Мало того, что она не попалась, но притом все видели, как она тусовалась в нашей компании, так еще и слухи масла в огонь домыслов подлили. Согласно им, додуматься до того, чтобы утопить школу в дерьме, могла только такая сумасшедшая, как Лунатик Луна. Она, кстати, об этом совсем не парилась и высказалась на тему, что у нее на факультете сейчас особенно жирные мозгошмыги поселились. Симус также наслаждался популярностью, так-то обычно в центре внимания либо я, либо Рон, а тут и он отхватил свою долю славы. Если бы его не знал, то решил бы, что он специально подставился, чтобы попасть в центр внимания. Его даже не смущала негативная сторона такого пиара, ну это-то понятно. Там, где мне в прошлом году пришлось кулаками отбивать попытки самоутвердиться за счет темного мага, на него просто боялись нарываться. Симус и так-то имел репутацию сильного и безбашенного мага-взрывника, особенно после его выступлений в дуэльном клубе, а уж ассоциация с нашей компанией, да после произошедшего сделала его вообще неприкасаемым. Если Луну записали в лидеры культа, то его единогласно назначили главной силой и исполнителем всего произошедшего. Про химическую взрывчатку знал мало кто из магов, а вот силы Шона видели многие, и тот факт, что он почти взорвал самый магически защищенный замок во всей Англии, впечатлил учеников по самое не могу. На Джинни, в отличие от Луны, вообще мало кто внимание обратил, списав все на плохую наследственность, учитывая проделки ее братьев. Вот кто реально страдал, так это Миона. Нет, она реально оценивала и ситуацию, и последствия, и то, что она сама приняла решение о диверсии, но характер и мировоззрение у нее все же оставались сугубо правильными. Хотя она уже не доверяла каждому и не все правила и законы принимала на веру, из всей нашей компании она обладала самым мощным моральным компасом. Моя подруга металась между отрицанием, депрессией и апатией, пытаясь усмирить своих внутренних демонов противоречий. Единственное, чем я мог ей помочь, это поддержать и отвлечь от грустных дум. Я таскал ее в библиотеку, играл с ней в Магополию и устраивал посиделки с Миртл, которая, наоборот, пребывала в эйфории после произошедшего. Еще бы, обычно она выплескивала свою обиду и депрессию, затапливая один туалет, к чему все уже привыкли и не особо обращали внимание, а тут ее место смерти стало эпицентром события, которое весь Хогвартс еще не скоро забудет. Похоже, именно это, наряду с осознанием того факта, что новых жертв так и не последовало, смогло примирить Миону с устроенным и разгрузить пушистую головку нашей умной подруги от тревожных мыслей. Прошла неделя, и все было относительно неплохо. Замок почти убрали и проветрили, нападений больше не было и ожидание предстоящих экзаменов притушило кипящие страсти по поводу произошедшего. Продолжали суетиться лишь деканы и Филч. На поверхности-то все убрали и починили, но никто не знал, что наша проделка натворила под замком, а соваться туда просто так было опасно. Плюс жители озера выставили свои претензии, вот только очистить еще и озеро ни у кого сил просто не было. Поэтому все были слегка на нервах и искали помощи, даже министерство подключили. Мне же пришлось лично с Фаджем переписываться. Когда ему доложили о произошедшем, он сначала не поверил, а потом решил побеспокоиться, не нужна ли его лучшему спонсору какая-либо помощь, на школу ему при этом было, в принципе, наплевать. Что еще больше убедило меня, исключать нас не будут ни в коем случае. Я его успокоил, сказав, что это был несчастный случай с новым зельем, и попросил его помочь в поисках волшебников, которые знают, как разведывать аварийные подземелья и как чинить и накладывать соответствующие чары очистки в больших объемах. С помощью министра таких даже нашли у гоблинов, в отделе археологии и снятия проклятий. Правда, ценный специалист был занят, и мог прибыть лишь через 9 дней, так что ничто не предвещало беды, но она явилась без оповещения. Возвращаясь с очередной отработки, я уже предвкушал, как улягусь спать, но меня жестоко обломали. В гостиной меня ждала Миона и с тревогой сообщила, что Джин не пропала. Блин, что делать, так спокойно, как она пропала? Просто не пришла после отбоя, кто ее видел последний? Ты и видела, а когда? Ясно, опять чистили туалет Плаксы Миртл. Ты ушла, а она слегка задержалась по своим делам. Зачем? Все-все избавь меня от таких подробностей. Я за нашей артиллерией. Пойдем к Миртл, может она что видела. Разбудив уже уснувшего Шона, мы втроем под прикрытием темноты порысили к месту возможной пропажи. На удивление, рядом с туалетом мы встретили прячущегося в тенях Винни. Если бы мы сами не старались держаться в тени, мы бы его и не заметили. Просто так выскакивать к нему я не хотел. С Драко нас связывают скорее деловые отношения, чем дружеские, а с его миньонами мы вообще в состоянии вооруженного нейтралитета. И Винсент, и Грег не слишком любят нашу компанию, в особенности меня. Кажется, они мне завидуют. Странно было его увидеть тут, мне даже закралась в голову мысль, что в произошедшем виноват он или Драко. Мы с ними вроде как не конфликтовали, даже наоборот, совместные приключения нас сплотили, но особыми друзьями мы так и не стали. Притом Драко по-прежнему оставался продуктом своего воспитания и особой любви к Уизли не питал. Я не исключал варианта какой-либо пакости с его стороны. Потому мы тихо подкрались к Винни, и только когда заняли выгодную позицию, обозначили свое присутствие. Когда наша компания окружила незамечающего нас парня, я его слегка окликнул, отчего он вздрогнул, и тем самым только уверил меня в том, что дело нечисто. Винни, я тебя категорически приветствую. Поведай-ка нам, а что ты тут делаешь в этот час? А, это всего лишь вы. У меня проблема. Драко пропал. Блять, да что за напасть-то такая? Мы что, подземную падлу не добили? Как пропал? Зашипела Миона. Когда? Как, у него была отработка у Локхарта, я должен был его встретить у кабинета, но там никого не было. Я уже пошел обратно, но мне послышался голос профессора где-то тут, но я никого не нашел. Похоже, его позвали зачем-то, а Драко отправился в гостиную самостоятельно, но не дошел. Так, еще и Локхарт тут где-то бродит. Судя по всему, дело серьезное, раз его позвали. Стой тут, если кто появится, свисти, выдал я указание. На удивление, Винсент даже спорить не стал и просто кивнул в знак согласия. Пошли посмотрим, что с туалетом. Не нравится мне тут что-то. В туалете, на удивление, никого не было. Даже Миртл, что было странно. Если мы не зовем ее потусоваться, то она обычно торчит тут. Миртл, тихо позвал я призрака. Миртл, ты тут? Из стены слегка высунулась голова духа. Осмотрев нашу компанию, она вылезла из стены полностью и кинулась к нам. Гарри, Миона, это так страшно, всхлипывала девочка. Тихо, тихо, что случилось? Попыталась успокоить ее Миона. Это был он, тот самый мальчик. Когда я умерла, дух была в панике. Тот парень, откуда он здесь? Стоп, важнее, что он тут делал? Ну же, Мирти, соберись. Джинни и Драко пропали, заговаривала ее Гринджер. Тут ее навыки явно пришлись в тему. После нескольких попыток она все же смогла слегка успокоить подругу и получить ответ. Я испугалась. После того, как вы ушли, я просто сидела тут, как вдруг услышала шаги. Сначала я подумала, что эта Джин не вернулась, но это была фигура в черном плаще с каким-то большим свертком. Я его плохо рассмотрела, но это было похоже на тело. Он подошел к раковине, и тут я услышала голос. Тот самый голос и те же странные слова. Что и тогда, в прошлый раз появились глаза, я боюсь, я спряталась, Миртл опять расплакалась, этого не может быть, это было больше чем 30 лет назад, не мог тот же пацан тут остаться, или это все же кто-то другой, пока я мучился вопросами, Шон достал палочку и, держа ее на изготовку, решил исследовать упомянутую призраком раковину, эй, тут что-то странное, посмотрите, какие тут краны, привлек он наше внимание. «Действительно, змейки какие-то, хм», многозначительно хмыкнула Миона. «Интересно, похоже у нее появилась мысль, Пенни за твои мысли, фунт за мозгошмыгов, Миртл, скажи, а те странные слова, которые сказал незнакомец, они были похожи на шипение, да-да, наследник Слизерина, змейки, шипящий язык, все сходится», почти радостно воскликнула Миона. «Так, давай, не дави интригу». «Делись, что ты там сложила?» «Элементарно, Ватсон». Самодовольно, с неким садистским удовлетворением в голосе протянула кудрявая, смотря прямо на меня. «Блин, так и знал, что она мне это припомнит». Слизерин был известен тем, что владел парсилтангом, языком змей. Логично, что и его наследник владеет этим языком, все эти змеи, наверняка, метка, ошипение, какой-то пароль. «Язык змей, питон, что ли?» В шутку ляпнул я, пытаясь скрыть неловкость. Действительно ведь, элементарно, как я сам не додумался. Что за питон, ты знаешь, как общаться с питонами? Возбужденно затараторила Миона, почуяв очередную тайну. Я же содрогнулся, почувствовав, как целый табун мурашек пробежал по спине. Я узнал эти ее интонации, именно их я слышал каждый раз, когда она потрошила очередную жертву, добывая информацию. Со стороны наблюдать за этим было даже забавно. Вот только теперь в прицеле ее любопытства маячила моя персона. Это язык для общения с компьютером, поспешил я ответить. Хм, ну-ка скажи что-нибудь на питонском, подключился к допросу Симус. И ты, Брут, я посмотрел на него с осуждением. Шон, будучи магом, явно не знал, что такое комп и для чего он нужен. Но зачем ты нашу зайку подначиваешь? Мне же сейчас так все мозги вынут, высушат и обратно засунут. Как я на нем что-нибудь скажу? На нем программы пишут, а не разговаривают. А ты попробуй, с нездоровым блеском любопытства в глазах насела на меня Миона и, что самое страшное, такой же блеск промелькнул в глазах Миртл. Жуть, их теперь двое. Вот как мне им объяснить, что такое язык программирования, тем более такой, которого еще тут не придумали. Проще согласиться сказать какую-нибудь фигню. Бацкслаж, принт Хилловард, произнес я. На первом слове все отпрянули в стороны, что неудивительно, оно звучит как какое-нибудь не самое приятное заклинание, но самое удивительное, что команда вывода действительно звучала как какое-то шипение, которое вырвалось из моего рта. Я прям охренел на месте. Что-то не так, ты не стараешься. Я явно слышал английскую речь. Давай, не выделывайся и постарайся сказать что-то дельное. Желательно, чтобы была команда «Откройся» или типа того. Ладно, ладно, сейчас, сосредоточься. Давай, Гарри, ты можешь. Вдох, выдох, говори на змеином языке. Ладно, попробуем. Так, а что говорить-то? Что-то типа «Откройся» надо. Хм. Попробуем вскрыть проход как файл batsk/syncopenhasalazarsitsredchamber, в, интер. Из моего рта опять вырвалось какое-то шипение, но самое удивительное, что это сработало. Внутри центральной колонны с раковинами, что-то щелкнуло, и она распалась на сегменты, которые открыли крутой спуск, уходящий вниз. Ну что, ныряем? Ошарашенно пробормотал я. Как-то я совсем не ожидал, что высказанная вслух строчка кода может сделать вот такое. «Гарри, у тебя получилось!» — восхищенно воскликнула Гермиона, подняв мне самооценку и настроение. «Я тебя об этом потом поподробнее расспрошу», и тут же опустив обратно. «Как-то тут мрачно и грязно, кто первый?» — спросил Шон. «Панки грязи не боятся, так что, похоже, что я, если что, отомстите за меня», — вызвался я, подойдя к краю. «Гарри, если ты умрешь, то можешь быть призраком в моем туалете», — как-то смущенно произнесла Миртл. При этом я готов поспорить, что, если бы призраки могли, она бы покраснела. Хотя я и говорил обратное, но воспитание моей тети прочно привило мне отвращение к грязи. Я, похоже, единственный панк, который не любит грязь. Скривившись и нарастив полу своей мантии, я подхватил ее края и, как на санях, съехал в трубу. Это был самый странный аттракцион в этом аквапарке по имени Хогвартс. Труба велась и извивалась, если бы не ситуация, темнота и запах, это было бы даже весело. В конце труба приняла почти горизонтальное положение, и я с легким чавком вылетел в лужу. Мда, панк грязь всегда найдет. С небольшим промежутком за мной из трубы вылетел Симус, а потом виск известил о скором прибытии Гермионы. Мне подумалось, что искупаться в луже она не захочет, и я принес себя в жертву, попытавшись поймать ее на выходе, но в итоге не удержался на ногах и просто сыграл роль амортизирующей подушки. Выбравшись из лужи, Миона зажгла люмос, и мы осмотрелись. Мы стояли в начале длинного туннеля с мрачными и мокрыми стенами. Миртл с нами не пошла. «Она слишком боится», — сказала Миона. «Ну, ее можно понять. Тот, кто похитил Джинни, скорее всего, и убил ее саму. Ладно, хорош трындеть. Пошли, что ли?» — мрачно произнес я. Не хотелось бы опоздать. Еще меня несколько угнетал тот факт, что я, похоже, опять вляпался. Вот что мешало позвать Снейпа или МакГонагал, пока мы были наверху. Похоже, как я и боялся, мое критическое восприятие реальности несколько заторможено. Теперь же, даже если мы и сможем выбраться по этой склизкой трубе, это займет кучу времени. Кто бы ни похитил Джинни, он сделал это явно не с добрыми намерениями. Времени у нас мало. Однако как только найдется нормальный выход отсюда, то надо бы отправить Гермиону за помощью. Я шел впереди, со спины меня прикрывала Гермиона, также освещая путь, и замыкал наше небольшое шествие Шон. В тоннеле стояла мертвая тишина, и первым неожиданным звуком, который они услышали, был громкий хруст, когда я наступил на то, что оказалось черепом крысы. Как оказалось, весь пол был усыпан мелкими костями животных. Хреново, похоже, тут рядом нора того самого подземельного ужаса, на который мы охотились. Хорошо, если мы его все-таки прибили, и с ним не встретимся, но все же надо быть настороже. Когда впереди мелькнуло что-то отличное от цвета стен туннеля, мы замерли, вглядываясь. Впереди темнели очертания чего-то огромного и изогнувшегося, лежащего поперек тоннеля. Оно не двигалось. Подойдя поближе, мы увидели гигантское змеиное тело. В нем было метров 8, не меньше. Света было мало, и к величайшему сожалению и сюрпризу, наш товарищ решил его добавить. «Люмос, Симус, БЛ». Пронеслась молнией мысль, прежде чем меня накрыла взрывая волна. Заклинание моего друга детонировало с силой небольшой бомбы. Оттолкнув Гермиону и Шона от здоровенных кусков стен, с грохотом рушащихся на пол, я с трудом увернулся сам. В следующий миг я с офигением пялился на стену из каменных обломков. «Шон, Миона, вы целы? Я здесь!» Донесся из-за стены приглушенный голос маленькой волшебницы. «Я в порядке», Шон неудачно упал и вырубился. «Я постараюсь привести его в сознание». Из-за завала послышались звуки тормошения и шлепки, Через пару минут Симус очнулся и застонал. Я же, осмотревшись, заметил кольца сверкающей чешуи. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не сама змея, а только ее сброшенная кожа. Мда, а противник-то у нас не маленький. Точно мутант, отожравшийся на зельях. Шон, это уже второй раз, когда ты нас в туннелях подрываешь, несколько резко высказался я. Извини, я не специально, просто, когда волнуюсь, сосредоточиться сложно, виновато пробормотал мой друг. Ладно, мы и так кучу времени тут потеряли, еще и оповестили всех, кого можно. Зайка, беги обратно к туннелю, постарайся забраться наверх и позови кого-нибудь из деканов на помощь. Шон, ты тут все обрушил, вот ты и попробуй хотя бы небольшой проход проковырять. Камни на вершине груды, похоже, можно сдвинуть, только ради святого бабаха не надо больше ничего взрывать. Отдав распоряжение, сглотнув, я обернулся и зашагал в глубину туннеля. Примечание к части. Кто-нибудь уже догадался, к кому попал дневник? Глава 29. Глубокие тайны. Примечание к части. Для этой главы лучше всего подходит фоном вот это. Роб Зомбие, Гетхикх. https://www.youtube.com/watch-vfvn6-02g. Ну, а по смыслу? Блад скрибил моторцицлицлуп, биат пхедивил эстетта. https://www.youtube.com/watch-vgn9c1vkd7gc. При помощи совпадений Бог сохраняет анонимность. Альберт Эйнштейн. После еще нескольких поворотов туннеля впереди оказалась стена, на которой были вырезаны две сплетающиеся змеи с глазами из больших сверкающих изумрудов. Ничего так, камешки, надо бы их прихватить на обратном пути. Раунд 2, попробуем закодить эту дверку. После пары попыток мне удалось настроиться и произнести команду правильно. Змеи разделились, стена треснула, ее половины скользнули в стороны, открывая мне проход, чем по ассоциации породили мысли о том, что впереди меня ждет большая задница. Я вошел в достаточно длинный и темный зал, еще он был дико грязным и вонял. Похоже, наш взрыв и сюда выплеснул содержимое коллектора. Каменные колонны, увенчанные переплетенными змеями, поддерживали высокий потолок, утопавший во тьме, и отбрасывали длинные черные тени в неверном зеленоватом свечении, наполнявшем зал, сверкая отблесками в лужах. Продолжая осторожно двигаться вперед, я с интересом и опаской продолжал осматривать зал. Когда я уже поравнялся с последней парой колонн, в поле зрения попала огромная статуя высотой до потолка, стоявшая у задней стены. Зрелище было эпичным, мне пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть в лицо гиганта. Оно было древним и обезьяноподобным, подбородок обрамляла длинная борода, не спадавшая почти до самого края складчатой мантии, из-под которой виднелись две огромные серые ступни, попинавшие гладкий пол зала. Самое интересное происходило внизу. Между стопами статуи было расчищенное от грязи и тины место, где наподобие то ли алтаря, то ли лабораторного стола, лежала небольшая рыжеволосая фигурка. За пределами расчищенного круга, прислонившись спиной к статуе, сидела еще одна, блондинистая, а вокруг алтаря крутилась еще парочка неизвестных, закутанных в какие-то балахоны. Отсюда было плохо видно, балахоны размывали их очертания, но одна из фигур вроде была более размыта. Это мне сильно не понравилось. Два странных волшебника с неизвестными силами против одного пусть и выдающегося, но школьника, не лучший расклад. Похоже, действовать придется без подготовки. Тем временем события приняли какой-то совсем нехороший оборот. Одна из фигур приблизилась к алтарю и подняла руку с ножом. Бля, он же ее сейчас зарежет. Времени больше нет. Люмос. Эхом пронеслись по залу звуки заклинания. Я успел вовремя зажмуриться, и яркая вспышка не ослепила меня, в отличие от противников, которые замерли на своих местах. На бегу я отрастил шипы на мантии и с разбега врезался плечом в одну из фигур. Прием, столь хорошо сработавший сквирилом в прошлом году, в этот раз дал осечку, я просто пролетел сквозь фигуру, оказавшуюся нематериальной. Сгруппировавшись, я превратил прыжок в кувырок, все-таки смог быстро встать на ноги и развернуться. Только это не сильно помогло. От одной из фигур вылетели веревки заклинания инканцера и связали меня по рукам и ногам. Я не удержался на ногах и упал с размаху, приложившись пятой точкой. «Это еще кто?» Противным, но спокойным голосом протянула туманная фигура. «Гарри, что ты тут делаешь?» Воскликнула в удивлении вторая. Однако ее удивление не шло ни в какое сравнение с моим. Я узнал этот голос, я слышал его каждый день почти год на отработках. «Что я тут делаю? Это какого хрена вы тут устроили и что с Джинни? А в стороне это кто?» Драка. Осмотревшись, я разглядел, что белобрысое тело, прислоненное к ноге статуи, очень уж похоже на моего соперника. Только он, похоже, заколдованный не шевелится. Надо было потянуть время, а то и постараться их отвлечь от этого их алтаря. Так это и есть тот самый Гарри. Хаем, раздался все тот же спокойный голос. Не тот самый, а единственный и неповторимый, Гарри Поттер. Сами-то не желаете представиться? Пока я заговариваю им тут зубы, Гермиона сможет привести помощь. О, простите мои манеры, с усмешкой протянул мой пока таинственный собеседник, откидывая капюшон. Теперь я смог явно рассмотреть, что мой противник высокий черноволосый юноша. Его силуэт был размыт, как будто я смотрел видео в плохом качестве. Его же примеру последовал и второй балахонщик, подтвердив мои подозрения. Капюшон скрывал яркую и приметную шевелюру преподавателя Зати. Хотя сам профессор выглядел не очень здоровым, под глазами круги, болезненная бледность. Вместо пышущего здоровьем самодовольного бодрячка на меня смотрел уставший и больной заморыш. Интересно, что с ним случилось? Еще пару недель назад он своим видом мог любого кокоду за пояс заткнуть. «Меня зовут Томас Марвелла Реддл», — самодовольно усмехаясь протянул парень. «Кто, блядь, первый раз о таком слышу?» Улыбка моего визави несколько потускнела. «Ты призрак, что ли?» «Воспоминание, сохраненное очень оригинальным образом», — усмехнулся он опять. «Профессор, он какой-то неполноценный, постоянно лыбится и ни одной связной мысли высказать не может. Похоже, он стал призраком, в свое время убившись об какой-то тупой и твердый предмет. Может, вы расскажете, что тут происходит? Как-то мне этот прозрачный не нравится, скользкий он какой-то. Локхард более открытый и простоватый, да и подразнить этого странного типа стоит, а то что-то он слишком спокойный». «Это не к добру, я не виноват, это все он, я не знал, я думал, это просто дневник для автографов», запаниковал от чего-то профессор. «После того, как мы с тобой встретились в том магазине, на меня напали эти ужасные женщины и порвали мою одежду, она между прочим была от лучших французских портных», обиженно высказался Локхард. «Тогда я на полу и нашел вот этот дневник». Профессор откуда-то из складок своего балахона достал неприметную старую тетрадь в кожаном переплете и с ненавистью бросил на пол. «А, ну подними немедленно, ты, жалкий павлин!» Отчего-то разозлился и закричал на него прозрачный Том. К моему удивлению, Локхард расплакался, но кинулся поднимать и отряхивать книжку. О чем умолчал наш сияющий друг, так это о том, что он решился присвоить дневник себе и начал использовать его как черновик для записей. «Ты не представляешь, сколько самовосхвалений, хвастовства и дифирамбов он туда записал, а мне приходилось это все слышать, день за днем. До этого дневник был моим хранилищем целых 50 лет, но последние месяцы стали для меня тысячелетием в этой словесной пыточной», с затаенной злостью прошипел призрак. «Это я не представляю. Я в течение почти всего учебного года каждый день у него на отработках переписывал его ответы поклонницам. Тысячи их. В ответ на мой крик души, Томас посмотрел на меня весьма понимающе уже без снисходительной ухмылки. Через пару секунд мы перевели взгляд на сжавшегося профессора и синхронно вздохнули. Ну, мои страдания хотя бы были не зря. Постоянно записывая свои восхваления и заметки, он позволил мне заглянуть в его разум и душу. Вот там я увидел нечто весьма интересное, что сделало его моим. Нет, не говори. Пожалуйста, молчи. Гилдерой упал на колени и начал умолять Ридгла. В ответ тот скорчил мерзкую рожу и, если бы у него было тело, наверняка бы пнул лебезящего блондина. Все-таки не зря мне он не понравился с самого начала. Этот парень явно садист. Он наслаждался и упивался своей властью над Локхартом. Не сумев причинить боль физическую, садистская натура призрака требовала выхода, и он решил наказать приспешника словесно. Не говорить, о чем, о том, что ты мошенник, или, может, о том, что все свои приключения ты просто украл. Только подумать, все твои книги основаны на том, что ты выслушал истории настоящих героев, а потом стер их память. Если эта информация станет известна, что будет с тобой, а, может, лучше мне рассказать, зачем тут драка? Мучил словами плачущего Локхарта его подельник или вернее шантажист. В какой-то момент мне даже стало жалко профессора. Кстати, а зачем тут драка? Решил я слегка подлить масла в огонь и раскрутить магов на рассказ о событиях. Ха-ха-ха, жутко и заливисто рассмеялся парень, ты только оцени иронию. Знаменитый писатель и красавчик, в которого влюблены тысячи женщин, множество фанаток на любой вкус, а они ему не интересны. Ой, не могу. Ха-ха-ха. Так, развей мои опасения. Не развею. Мой милированный миньон влюбился в своего ученика. Весело высказался Том. Так ты что, притащил сюда Малфоя ради этого? С отвращением я обратился к затихшему Локхарту. Учитывая достаточно откровенное содержание его книг, его ищика в нем было заподозрить сложно, да и раскрытие его личности направило мои мысли в не самую радужную сторону. Нет, что ты, это любовь, а не насилие. Я бы никогда, никого, я не собирался принуждать его ни к чему, и я готов подождать, столько сколько потребуется, как минимум, пока он не вырастет. Я даже не собирался к нему приставать. Я сам не ожидал, что это так произойдет. Просто он такой красивый, умный, но притом у него уже есть внутренняя сила. Эй, избавь меня от подробностей, содрогнулся я. Меня и обычные розовые сопли отношений не особо привлекают, а такие вообще вызывают противоположные чувства. Ты ему, кстати, тоже нравишься, уж я-то точно знаю. Том решил то ли надо мной поиздеваться, то ли Локхарта еще больше унизить. Ты необычный и интересный, но сердцу не прикажешь, и, лишь увидев его, я не смог противиться влечению. Просто мне нужно было знать, как он ко мне относится, что есть хоть какая-то надежда на ответные чувства. Я даже устроил праздник на День всех влюбленных, чтобы без подозрения отправить письмо с признанием, но он так и не ответил на него. Я даже специально отлавливал садовых гномов и посылал к нему после праздника, но ответа так и не было. И ты притащил его сюда, заставил писать в дневнике, чтобы я прочитал его мысли, а когда узнал, что ты ему отвратителен, стер его память и отбросил в сторону. Что, сложно изменить привычки, бывший обливиатор, растягивая слоги, вставил свою реплику Реддл. Нет, это ты меня заставил, еще и предлагал амортенцию сварить. Никогда. Что еще за амортенция? Это типа для потенции. Ну, можно и так сказать, опять усмехнувшись, протянул призрак. Меня уже начинает конкретно бесить эта его ухмылочка. Так и хочется по роже съездить. Это любовный напиток, приворотное зелье. Какая гадость. И вы собирались этим напоить драка? С отвращением воскликнул я. Нет, никогда. Это все он. Это все его зелья во всем виноваты. Ну, допустим, с драка разобрались. Прервал я их перепалку и облегченно вздохнул. Драка тут ни при чем и не пострадал особо. Правда, теперь и его задницу спасать придется, причем буквально. А Джин не тут что делает и при чем тут зелье? О, а вот она тут из-за тебя. Торжественно воскликнул призрак и показал на меня пальцем. Я-то тут с какого бока? Изумился я. Охренеть расклады, меня еще и крайним делают. Ты все испортил. Я почти собрал себе армию, а ты, все испортил. Разозлился Реддл. Вот кто просил тебя устраивать охоту на мою зверюшку, так это твой монстр, это он виноват в том, что пострадали мои друзья, это ты убил Миртл. Ха-ха-ха, двух зайцев одним выстрелом, страшила Миртл и Хагрид, они просто попались под руку, но сыграли важную роль в моем становлении. Неожиданная смерть этой девчонки позволила провести долгожданный ритуал, результат которого ты видишь перед собой и в руках этого ничтожества. Ну а Хагрид позволил познать силу репутации и слова лжи. Подумать только, никаких доказательств или улик, но мое слово отличника и старосты против слова туповатого великана-хулигана оказалось сильнее. Только на основании моих показаний Хагрида осудили, если бы не заступничество этого мерзкого Дамблдора, его бы вообще в Азкабан упекли. Ха-ха-ха, так эта гнида еще и Руби подставила. Я уже еле сдерживался, чтобы не броситься на него с кулаками. Единственное, что меня останавливало, это осознание бессмысленности этих действий, ну и слегка мешал и нервировал тот факт, что я связан. К сожалению, даже если я развяжусь, мои кулаки не смогут повредить призраку, или кто он там есть. Надо поставить себе зарубку, обязательно найти средство набить рожу призраку. Сначала Пивс, теперь этот Реддл, достали. А сейчас-то ты зачем монстра выпустил? Чем тебе не угодили Эдди с компанией, Грег с Миллисентой, гриффиндорцы? Ничего личного, просто бизнес. Они не захотели платить. Так это все из-за денег, и за что, собственно, платить? Денег, а нет, моя плата куда больше, но и товар хорош. Они хотели могущества, силы, красоты, власти, славы, и я им ее дал. Монстр Слизерина, тайная комната, глупцы. Салазар Слизерин был зельеваром, гением. Открыв комнату в первый раз, я нашел самое настоящее сокровище, Дневники с рецептами зелий от основателя этой дисциплины. Хочешь быть сильнее? Не вопрос, выпей это, и твое магическое могущество возрастет на порядок. Хочешь быть красивее, быстрее, умнее? На это тоже есть свои зелья. Почему же о них никто не знает? Когда Эдди с компанией стали колдовать на новом уровне, никто не знал, как они этого добились. Потому, что их запретили. Эти недоумки из министерства решили, что зависимость от зелий опасна. Есть у них один побочный эффект. При долгом приеме волшебник привыкает к заемной силе и испытывает сильнейшую боль, если перестанет принимать зелье. Чем дольше пьешь, тем сильнее боль и меньше эффект. Но так даже лучше. На что только не пойдут люди, чтобы избавиться от боли. И что же ты хотел от них? Все, ухмыльнулся Том. Так он просто пушер, а ведь все сходится, прямо как в тех брошюрах, которые мне давал Кингспорт. Сначала убедить клиента, что это круто, что это даст удовольствие. Зачем тебе тренироваться, лить пот и кровь? Вот, выпей стероидов и станешь мистером Олимпия без труда и страданий. Проблемы с учебой, не можешь запомнить или спать тянет после вечеринки, не вопрос, вот тебе амфетамины, за ночь перед экзаменом все выучишь и будешь бегать как зайчик-энерджайзер. Тебя не понимают, все вокруг серое и грустное, занюхни порошочка, и мир тотчас наполнится красками и вкусами. Опасно, ой, да брось, это всяким задохликам опасно, а не тебе. Не понравится, бросишь. С первого раза никто не привыкает. Все принимают, ты что один, как лох, будешь что ли? Первая доза бесплатна, потом еще пару со скидкой, и все человек на крючке. Он теперь не может без наркоты. И попытка от нее отказаться вызывает дикую боль по всему телу, ломку. Даже если у человека хватит силы воли пройти через физическую муку, сознание не оправится и все равно будет помнить и тянуться к тем ощущениям блаженства и могущества. Попробовавший раз, всегда будет готов попробовать еще. Тут продавцы этих адских зелий показывают свою истинную натуру. Ведь теперь можно и настоящую цену назначить. Просто отдай все, что у тебя есть, а потом отбери все, что можешь у других. То, что волшебники весьма широко трактуют понятие «разрешенные вещества», Снейп мне уже весьма наглядно продемонстрировал. Странно, что я сам этого раньше не заметил. Все пострадавшие были твоими клиентами, скажем так, они все пили мои зелья, как-то двусмысленно ответил призрак с этой бесящей улыбочкой, подтвердив мои невеселые выводы. Все пострадавшие имели свои амбиции и готовы были пойти на многое для их удовлетворения. Эдди с компанией жаждал силы, чтобы стать самой выпуклой шишкой в школе. Тут эти двое просчитались. Эдди слишком заносчив и самолюбив, чтобы кому-то подчиняться. Милисент хотела красотой понравиться Драко. Бедняжка не знала, что конкурирует за парня со своим дилером, и тот наверняка не упустил момент для расправы. Перси и Клерватер хотели идеальный табель, экзамены это всегда стресс, и они вполне могли купиться на предложенные зелья, облегчающие учебу. Вот только для работы в министерстве, куда хотел поступить Перси, кроме табеля наверняка проверяют на сторонние обязательства, или заставляют свои клятвы принести, и они пошли в отказ, за что и пострадали. Остальных жертв я не так хорошо знаю, но, наверняка, и у них были причины послать этих двоих. Ну а команда по квиддичу, скорее всего, пострадала из-за Вуда, он не раз высказывался, что готов на все ради победы. Не удивлюсь, если он всех напоил зельями без их ведома, вот сюрприз был, когда с них стали требовать плату. Единственное, что выбивается из этого логического ряда, случай с кошкой Филча. Правда, она была первой жертвой, вполне вероятно, что эти двое просто испытывали на ней свои составы. Ладно, попробуем проверить версию.